Мужчина с русыми волосами и повязкой на лбу осторожно выглянул из-за камня. Пробежавшись глазами по идущей по ущелью армии, он снова спрятался и обернулся к товарищам. «Это не провокация». Облизнув разбитые губы, он глубоко вздохнул. «Это вторжение». Семеро воинов в грязных доспехах переглянулись. «Ты, Вар, никогда от нас слова плохого не слышал, и мы за тебя горой», — морщась от боли, произнес седой воин. «Да и званием выше тебя нет. Потому тебе думать, что дальше делать». Воины смотрелись откровенно паршиво. Доспехи многих имели дыры, у половины отряда из-под нагрудников торчали обрывки тканей, промокших кровью. Они пытались перевязаться, чтобы хоть как-то продолжить путь. Внешнюю заставу порвали, как тряпку. Вмешался воин с густой черной бородой и совершенно лысым черепом. «Если бы мы в патруле не были, полегли бы все там. Но если бы ты нас ущельями не повел, а шума послушал, нас бы как мышей в чистом поле растащили, эти стервятники». Воин указал на небо. «Я думаю, тебе решать, что дальше делать», — резюмировал воин. «С тобой удача». «Шум, конечно, был хороший сотник», — кивнул самый молодой из воинов. «Но у нас два десятника, ты да Гурт. А Гурт сейчас». Тут парень умолк и пожал плечами. Еще один мужчина до этого не вмешивался в разговор. Он перебинтовал распухшую ногу, но вдруг сплюнул на землю и дождался, пока все взглянут на него. «А теперь слушайте, что я скажу», — с угрозой произнес он. «Сейчас это море народа прорвет вторую заставу. А потом? А? Потом они в империю пойдут. Вы же не идиоты, чтобы не понять, к чему дело идет». Воины мрачно переглянулись. «А идет оно к тому, что мы в тылу у армии вражеской останемся. И что делать тогда? Может, успеем к заставе подойти?» Облизнув губы, произнес мужчина, забинтованный левой рукой. «Или в империю уйти, чтобы предупредить?» «Наши сигнал подали, гадалки не ходи», — вмешался Вар. «Все, кому надо, уже знают». «А может и не...» «Заткнулись!» — рявкнул Гурт. «Сейчас выбор только в том, что делать дальше». «Либо ломиться к заставе, либо уходить в империю. И если уж глядеть правде в глаза, ни то, ни другое нам почти не светит». «Чё это?» — возмутился воин с лысой головой. «А то, что нам хребет перейти надо. Да не просто перейти, а еще внимание этих ублюдков пернатых не привлечь. Еды у нас сколько? Воды? Потому слушай мою команду, коли меня главным оставили. Я и Прохор тут останемся. Всю провизию с собой забирайте и уходите. «Идите ущельями и глаза с неба не спускайте!» Воины переглянулись. «Еды на день ходу», — процедил Гурт. «Так что выбора, по сути, и нет. Что не выбирай, все одно смерть. А так у вас хотя бы шанс будет. У меня и Прохора его точно нет». Повисла тишина, которую прервал звук шагов. Они доносились с ущелья, начинавшейся за огромным валуном. «Там!» — указал выскочивший из-за булыжника парень. «Там в ущелье пещера. В ней сидит один...» «Кто?» Тут же взволнованно поинтересовался Гурт. «Непонятно. В плаще здоровый. Костер палит, но странный какой-то. С пещеры дымом не пахнет, только кашей». Воины переглянулись. «Саторец?» — спросил десятник. «А боги его разберут», — пожал плечами парень. «Близко не подойти. В пещере эхо сильное». Гурт выдавил болезненную улыбку и взглянул на Вара. «Вот тебе и шанс живыми из этой передряги выбраться», — произнес он и обвел взглядом оставшийся отряд. «Мы с Прохором вперед пойдем, по-антольски».